Ликург был, наверное, единственным человеком, которому с помощью законов удалось победить зависть. У одного древнего автора описано, как обрадовался спартанец, выставлявший свою кандидатуру в совет старейшин, когда его не избрали. «Чему ты радуешься?» — спросил его присутствовавший при этом афинянин, привыкший видеть, как в Афинах претенденты на государственные должности болезненно переживали свое поражение и враждовали между собой. «Я радуюсь, что в нашем городе нашлось 300 граждан лучше меня!» — так ответил спартанец. Самой высокой наградой для спартанца стали не деньги, должности, возможность блеснуть умом, а право сражаться в бою за родину рядом с царем, в первых рядах войска. Тех, кто добивался этого, почитали и уважали больше всех. Сражение для спартанцев было праздником, так как в нем они проявляли свою доблесть. И на битву они шли под торжественные звуки флейт. О себе спартанцы говорили, что они ничего не боятся, потому что никто не может лишить их самого главного и дорогого — право сражаться и умереть за Отечество. Многоречие и пустословие в Спарте презирали так же, как и трусость. Спартанцы смеялись над состязаниями ораторов, а сами старались говорить кратко, но веско. Так в ответ на замечание, что у спартанцев короткие мечи, один из них ответил: «Зато мы хорошо достаем имя неприятеля». А мать, провожая сына на войну и подавая ему щит, говорила: «Со щитом или на щите». Это значило: или вернись победителем, или погибни в бою, и тебя принесут на щите. А если ты струсишь и потеряешь оружие, то лучше не возвращайся домой. Область, в которой находилась Спарта, называлась Лаконией. И поэтому теперь умение говорить кратко, как лаконцы-спартанцы, стали называть лаконизмом. Слово «лаконичный» вошло во все языки, означает «краткую и ясную речь». Сам Ликург тоже говорил кратко и веско. Когда кто-то предлагал ему ввести в Спарте демократию, Ликург сказал: «Сперва введи демократию у себя в доме». Он имел в виду, что между гражданами в городе существуют такие отношения, которые не всегда можно решить голосованием, как непригодно голосование для решения вопросов в семье между мужем и женой, родителями и детьми. А на совет «укрепить Спарту стенами» отвечал: «Надежнее, когда город окружен не кирпичами, а людьми», подразумевая, что сильная армия способна защитить родной город лучше, чем крепостные укрепления. Поэмы Гомера, привезенные Ликургом, тоже сыграли большую роль в жизни Спарты. Они возвысили дух спартанцев. Собственные распри показались им недостойными геройских подвигов их предков. Порядок и единство укрепили Спарту. Она стала непобедимой в боях и сражениях. Афинам пришлось считаться с ней. Состарившись, Ликург объявил, что едет в Дельфы, чтобы спросить мнение оракула о спартанских законах. Он собрал сограждан и заставил их поклясться в том, что до его возвращения они не изменят ни одного закона. Спартанцы дали такую клятву. Дельфийский оракул ответил Ликургу, что пока его законы останутся нерушимы, Спарта будет счастлива и могущественна. Тогда Ликург уморил себя голодом и умер, а свое тело приказал сжечь, чтобы никогда не вернуться в Спарту и чтобы спартанцы под страхом нарушения клятвы никогда не изменяли его законов. Законы Ликурга оставались неизменны 5 веков подряд. Неизменным оставался и дух спартанцев. По праздникам хор стариков, мужчин и мальчиков пел такую песню: «Когда-то были мы могучи и сильны», — начинали старики. «А мы сильны теперь, коль хочешь, испытай», — отвечали мужчины. «Но скоро станем мы еще сильнее вас», — продолжали дети. И пока спартанцы пели эту песню и верили в ее слова, пока действовали законы Ликурга, Спарта оставалась сильнейшим городом Древней Греции. Когда при знаменитом Перикле Афины достигли вершины своего могущества и началась война Афин и Спарты, спартанцы победили Афины и заставили афинян под звуки спартанских боевых флейт разрушить стены, окружавшие Афины. Спарта подчинила себе почти все греческие города. Но господство над другими погубило Спарту. Победив и завоевав богатую добычу, спартанцы нарушили законы Ликурга. В их город вернулись деньги, золото и серебро. Когда спартанцы познакомились с чужими обычаями, свои им показались слишком примитивными. Молодежь забросила тренировки, многие насмехались над прошлыми подвигами отцов и дедов. Исчез геройский дух. Войско ослабло. Позднее ее, как и всю Грецию, завоевали римляне. Имя Ликурга осталось в истории как символ мудрого и строгого законодателя. Оно стало нарицательным. Остались в нашем языке и выражения. Ликурговые законы, лаконизм, спартанское воспитание, спартанский дух.